Глава 422. Отсечение кармы. Мир застыл и погрузился в безмолвие. Даже переливающийся золотом барьер завяз в этом мгновении абсолютной неподвижности. Члены пяти великих племен застыли, словно ледяные скульптуры. Даже старик, который использовал темную магию кармы и слился с гигантским червем, с безумной ухмылкой остановился прямо в воздухе. По-прежнему могли двигаться только Манхао и Серебряная Нить. Манхао внезапно почувствовал надвигающуюся опасность. Главная причина, почему он сбежал из Южного Предела – спрятаться от клана Цзы. И вот они появились в небе Западной Пустыни. От нити исходило слабое серебряное свечение и рябь, способное разорвать ткань мироздания. Оказалось, что не Манхао был ее целью. Вместо него она поймала старика-червя. Все происходило на глазах собравшихся людей, но они, похоже, не могли это увидеть. Манхао тяжело задышал. Застыв, словно изваяние, он не шевелился, пытаясь выглядеть как остальные люди. Он даже попытался очистить разум от мыслей. Манхао заметил на конце серебряные нити крючок. Крючок без труда пробил плоть червя. Теперь старик-червь выглядел как приманка на крючке. От внезапного осознания у Манхао голова пошла кругом. «Это не нить, а рыболовная леска!» Манхао не двигался, но отлично видел все, что происходит. Когда крючок насквозь пробил старика-червя, его внезапно потянуло к небу. Из воронки сверху раздался чей-то скрипучий древний голос. Неизвестный медленно произнес: «Выходит, в Западной Пустыне нашлись практики, которые занимаются тайной магией кармы. Решил превратить тело в наживку? С такой можно и порыбачить. Может быть, мне удастся поймать на тебя крупную рыбу? Раз ты теперь наживка, тебе больше не нужна карма». Пока голос вещал, Манхао, к своему удивлению, обнаружил, что теперь мог видеть мириады нитей, расходящиеся от всех присутствующих. Они были едва различимы и слабо переливались, но его не покидало ощущение, что в них содержится сама судьба. Если приглядеться, то можно было заметить, что все нити связаны между собой, будь то неодемоны или практики, горы или реки, все сущее в мире обладало огромным количеством таких нитей. Они, подобно гигантской живой паутине, связывали все вокруг, даже старика-червя в воздухе. Все увиденное или сохраненное в памяти становилось причиной появления связывающих все нитей кармы. «Поэтому твоей карме суждено угаснуть», — объявил скрипучий голос с неба. Манхао увидел, как присоединенные к червю нити начали опадать и разрушаться. Уничтожение такого количества нити судьбы вызвало цепную реакцию. Остальные нити, соединяющие горы, реки, землю, неодемонов, практиков, задрожали. Манхао с удивлением обнаружил, что окружающие практики начали дрожать, а их лица побелели. Нити, соединяющие их с червем, начали рассыпаться на части. Разрушение затронуло не все нити. Исчезли только любые связи или воспоминания о существовании старика-червя. Это повлекло за собой нарушение баланса кармы. Принудительное стирание уже посеянной кармы затронуло карму всего сущего. В этот момент разум Манхао дрогнул. Он неожиданно заметил, что присоединенные к его телу нити тоже начали дрожать, готовые в любой момент рассыпаться на части. По миру распространилась неописуемая сила. Казалось, стиралось любое, даже самое крохотное воспоминание о старике-черве. Но тут в бездонной сумке завибрировал нефрит заклинания демонов. Из него вырвалась теплая нежная сила, которая целиком укрыла Манхао. Несмотря на то, что нити, присоединенные к Манхао, дрожали, на самом деле омывающая его могучая сила позволила сохранить воспоминания о старике-черве. Внезапно старик-червь превратился в луч света и исчез где-то в небе. А потом мир вновь начал двигаться, все пришло в норму, но люди все равно вздрогнули и поюжились словно от холода. На платформе опять мягко сияло золотое свечение, первоначальная растерянность Гула быстро сменилась счастьем, он во всеуслышание объявил о том, что сдается. Золотой свет окутал его и переместил с платформы. Ни у кого не осталось воспоминаний о старике-рыбаке. Гула помнил только грандиозную победу Манхао над остальными драгонарами. За пределами Золотого Барьера гуны из пяти великих племен тоже пришли в себя. Все они по-разному смотрели на Манхао. В их памяти тоже не осталось ни одного воспоминания о старике-рыбаке. Словно старик никогда не существовал. «Племя ворона-разведчика завербовало великого Драгонара!» «Племя ворона-разведчика, должно быть, заплатило немалые деньги во время подготовки к состязанию поминания предка! Иначе как еще могли убедить великого Драгонара помочь им?» Пока толпа оживленно гудела, Манхао стоял на платформе с мертвецки бледным лицом. Окружающие люди выглядели совершенно обычно, словно никто из них понятия не имел о том, что только что произошло. К тому же никого не удивило внезапное исчезновение старика-червя. Судя по всему, его жизнь была вычеркнута из их воспоминаний, словно ее там никогда и не было. Все это стало последствиями полного отсечения кармы старика от людей, но у демонов, гор, рек и даже земли. Не осталось такого сознания, которое бы хранило воспоминания о нем. Бледный Манхао затравленно огляделся, еще никогда ему не было так страшно. «Это действительно истинная смерть. Быть стертым из воспоминаний всех когда-либо встреченных людей, словно ты никогда не существовал в этом мире. Вот что такое леска кармы клана Цзэ!» Неожиданно Манхао вспомнил о удочке в бездонной сумке, которую добыл с поверженного сына Цзэ. Теперь он понял назначение удочки. С этим пришло другое осознание. Если бы рыболовная леска поймала на крючок его, тогда все следы его существования были бы стерты из памяти этого мира. Клан Цзэ. Бледный как мел, Манхао взмахом рукава собрал стаю неодемонов и покинул платформу. Дикий гигант отправился вместе с ним. Манхао совершенно не обращал внимания на направленные в его сторону взгляды, его больше тревожило небо. Разумеется, никто не мог сказать, о чем он думает, даже попугай не помнил о случившемся. Возможно, тот оказался недостаточно могущественным, или исчезновение старика было слишком незначительным событием, чтобы он его заметил. Возможно, он намеренно позволил этому случиться. Быть может, попугай повел бы себя по-другому, если бы кармическое отсечение избрало своей целью одного из его знакомых. Наконец, Манхао посмотрел на вступивших членов пяти племен ворона-божества. Теперь все вынуждены были признать, что племя ворона-разведчика безоговорочно выиграло право первым вступить в святую землю ворона-божества. С помощью силы их линий крови и особой техники, пять племен ворона-божества настежь открыли вход в святую землю. Члены племени ворона-разведчика разразились радостными криками, когда гуна небесная жрица сложили ладони и поблагодарили Манхао. После этого люди из племени ворона-разведчика вместе с Манхао превратились в лучи света и полетели к золотому свечению. Высокая платформа исчезла, теперь на ее месте стояли медленно отворяющиеся врата. У самых врат гун сложил ладони и поклонился Манхао и чужеземному зверю в обличии человека. «Премного благодарен, Грандмастер Мэн и собрат Дао Стянь. Согласно уговору, вы можете вместе с членами племени войти в пруд судьбы!» Манхао рассеянно кивнул, наблюдая, как открываются врата. «Леска кармы клана Цзы невероятно могущественна. Она стирает все следы того, что человек когда-то существовал, невероятно!» Когда огромные врата открылись наполовину, Манхао внезапно вздрогнул. Даже его спокойная маска неожиданно дала трещину. Его посетила совершенно неожиданная и крайне пугающая мысль. «О, нет! Леска кармы отсекает карму и полностью ее стирает. Она запрещает чему-либо помнить, что именно было отсечено. Ведь она стирает абсолютно все. Но что, если найдется кто-то, у кого останутся воспоминания о стертом человеке? Это будет означать, что техника была не завершена, не доведена до конца. По сути, это значит, что техника провалилась. Дело дрянь!» Достигнув этой точки в своих размышлениях, на Манхао уже не было лица. Он в красках представлял, как неизвестный, использовав технику, внезапно обнаружил, что она провалилась. Времени на размышления не осталось. Он молниеносно рванул к гигантским вратам. Стоило ему подняться в воздух, как весь мир вновь застыл. Рыболовная леска, которая исчезла совсем недавно, вновь появилась в небе. В этот раз она устремилась в сторону Манхао. «Маленькая рыбка думала, что выскользнула из сетей». Примечание переводчика. «Рыба, ускользнувшая из сети». Выражение, использующееся для описания преступников, ускользнувших от наказания. Со смешком проскрежетал голос в небе. «Как ты смеешь портить мое кармическое отсечение? К счастью, ты оставил для меня достаточно намеков. К тому же ты не в силах обернуть мою технику против меня. Небеса высоки, земля широка. Ты действительно думаешь, что сможешь сбежать от меня?» Все вокруг Мэнхао застыло, и наступила тишина.